Она взглянула на Оливера. «Нет такой причины, по которой он хотел бы причинить мне боль, ведь так?» «Надеюсь, ты не собираешься спать с моим папой?» «Нет», — ответил он, выдавив неуверенную улыбку, и вернул руку на руль. У нее появилось знакомое ощущение, что он что-то недоговаривает. «Что ты имел в виду, говоря ребенок с отклонениями? Его странные приступы молчания? То, что он начинает говорить на латыни?» «Не только это. Он очень взрывоопасен в школе. Многие ребята просто боятся его. Директор уже пару раз предупреждал меня, что Эдварда могут исключить оттуда». «Взрывоопасен? Например, он отказывается посещать церковь. Предполагается, что они должны делать это каждое утро. И как можно убедить его в том, что Бог его любит, если он знает, что Бог отнял у него мать?» Он посмотрел на Френни, но она промолчала. «Он постоянно дерется с другими детьми. А самое худшее произошло в прошлой четверти, когда он поджег мусорный бак». Френни подавила улыбку. В душе она не слишком осуждала мальчика. «Чуть было не сгорела вся школа», — сказал Оливер. «Ты показывал его кому-нибудь?» «Психиатрам?» «Да. Я обошел всех — психологов, специалистов по проблемам поведения, психиатров. Был у лучших специалистов. С ними он просто чудный ребенок, ангелочек. Они ничего не смогли от него добиться. Я пробовал гомеопатию, специальные диеты, лекарства». Он пожал плечами. «Пока что помогла лишь ты». «Я польщена». Он взял ее руку и сжал. Некоторое время они ехали молча. Френни заметила на мосту полицейский автомобиль, но Оливер не превышал скорость. Впереди над дорогой низко пролетел реактивный самолет, заходя на посадку в Гэтуик и наполняя воздух ревом двигателей. Френни дотронулась до его руки. «При твоей боязни совпадений, что ты думаешь об этом тигре, которого я нашла в шкафу в музее?» Она заметила, что его рука слабо дрожит. «Я не знаю». «Странно, да? Как будто что-то понемногу привязывает нас друг к другу, одной ниточкой за другой». «Да», — сухо сказал он. Дорога убегала вдаль. Грязный капот рейндж-ровера немного потряхивало. Большая муха расплющилась о стекло, оставив мокрое пятно. Ее крылья продолжали трепетать, как будто отчаянно пытались улететь, покинув тело. Они проехали в молчании еще несколько миль. Потом Оливер включил левый поворот и съехал с автострады, не доезжая до того места, где они поворачивали в прошлый раз. «Школа Эдварда», — пояснил он. Через несколько сотен метров Оливер притормозил, свернул на подъездную аллею и мимо кирпичных колонн въехал за ограду. Большой плакат у въезда гласил «Стоуэлл Парк, частная школа». Пока они ехали по длинной аллее, обсаженной тополями и буками, лицо Оливера постепенно оживало, как живое существо, пробуждающееся от спячки. Казалось, его переполняло желание поскорее увидеть Эдварда, и Френни была тронута. Она лишь сейчас впервые поняла, как сильно Оливер любит сына. «Если я могу как-то помочь Эдварду, обязательно скажи мне. Я с радостью все сделаю». «Ты уже помогаешь», — ответил он, — «просто тем, что ты рядом с ним. Это будет для него настоящий сюрприз, что ты приехала за ним вместе со мной». По обеим сторонам аллеи за деревьями простирались луга, на которых паслись овцы. За ними виднелись холмы Даунса. Френни сравнила эту идиллию с двором своей собственной школы в Бентлгрин и подумала, какой бы она стала, если бы росла здесь.